Глава 20. Хозяин зимнего сада внимательно наблюдал за выходом из гробницы наследий главы клана Вэй. Даже находясь на почтительном расстоянии от места появления, он сразу ощутил его силу, тут же нахмурившись. «Мастер, клан Вэй почувствовал нас», – осторожно сказал слуга, парящий неподалеку. «Это не важно. Они не станут нападать, если мы не решим подойти ближе», – отмахнулся от своего слуги хозяин, продолжая внимательно следить за появившимся из лабиринта человеком. «Это не глава Вэй. Думаю, теперь можно попрощаться с кланом. Потеря настолько сильного практика станет для них приговором», – пробормотал он, наблюдая за тем, как существо, захватившее тело главы, жестами указывает практикам из клана на вход в гробницу наследий. «Что?» – слуга был явно шокирован этим заявлением. «Уходим». Хозяин зимнего сада развернулся и полетел обратно на запад. Сейчас ему следовало подготовиться к разрушению печати мира. «Мастер, мы даже не попытаемся исследовать гробницу наследий?» Слуга все не отставал. «Там нет ничего, кроме мстительных духов, способных захватить даже экспертов этапа восхождения. У меня нет желания сталкиваться с подобным». Кроун Вэй оказалась не единственной, кто заподозрил подвох. Второй протектор тоже с подозрением отнесся к появлению главы. Когда тот приказал всем находящимся возле лабиринта практикам клана отправиться в гробницу наследий, именно второй был тем, кто вмешался. «Мастер Вэй, при всем уважении, недавно вы сами говорили о том, насколько опасно, чтобы кто-то другой, кроме вас, шел внутрь гробницы. Господин, я, как один из протекторов клана, против этого. После выхода из лабиринта вы не узнаете никого из ближнего окружения. Это странно». Глава Вэй замер, сверля взглядом старика. В это время Кроун Вэй стала медленно отступать. Отец все больше пугал ее, и то, как он сейчас смотрел на своего преданного подчиненного и друга, пугало ее куда сильнее, чем его странная забывчивость. «Вы все заходите внутрь гробницы, это приказ!» От головы начала волнами расходиться гнетущая сила, сминающая волю окружающих практиков. Множество людей из тех, которые стояли ближе всего, развернулось к лабиринту и направилось в его сторону. Кроун Вэй с трудом сдержалась, сумев сохранить разум, как и несколько человек, находящихся на почтительном расстоянии от главы. «Я отвлеку главу на пару секунд, а вы не теряйте времени даром, спасайтесь. Во что бы то ни стало, предупредите третьего протектора, он должен знать». В голове всех практиков клана Вэй раздалась одна и та же мысль-речь, посланная стариком-протектором. А в следующую секунду тот напал на собственного главу. Создав вокруг рук концентрированную духовную ауру и сгустив воздух до такого состояния, что со стороны стало казаться, будто старик создал две массивных руки, сотканных из нитей тумана, он прыгнул вперед. Конечно, пик основания, даже с учетом того, что он сжег свое развитие и даже жизнь, пожертвовав всем этим ради минутного усиления, не мог ничего противопоставить эксперту, находящемуся за границей этапа восхождения. Однако старик и не хотел побеждать. Единственным его желанием стало спасение молодого поколения клана, без которого восстановление блистательных Вэй было бы просто невозможно. Кроун Вэй, как и другие практики, в ту же секунду, когда вокруг развеялась подавляющая их сила, бросилась прочь, спасаясь от того, что захватило ее отца. А через пару минут, когда она, не помня себя от страха, бежала по мокрому после недавнего дождя лесу, послышался мощный взрыв, ставший сигналом того, что старик покинул этот мир. В это время на другом конце империи, в городе Алой Луны, который являлся крупнейшим северным портом, причалил один из обычных с виду духовных кораблей с центрального континента. С судна сошли три практика, одетых необычно как для империи, так и для государств центрального континента. «Старшие, мы сразу отправляемся или, может, немного отдохнем в одной из гостиниц?» «Видят боги, я уже месяц не знал женской ласки», – спросил один из троиц. «У тебя в голове все крутится вокруг одного», – отозвался второй практик, перебирая четки и поудобнее перехватив хаккару, посох, увенчанный шестью металлическими кольцами. «А как иначе, если большая часть моих техник зависит от женской инь? То, что тебе это не по душе, не моя проблема». «Еще как твоя. Я видел, что остается от твоих партнеров после, и это отвратительно. Прекращайте оба!» Предводитель, явно уже уставший разнимать постоянных спорщиков, с раздражением цыкнул на обоих и, казалось бы, принюхался к окружающему воздуху. «Кровавый далеко, может, неделя пути, может, больше. Отдохнем в этом городе 2 дня. Мне нужно время, чтобы подготовить цепь гончих». «Старший, а может, обойдемся в этот раз без этого?» Первый из троицы поморщился, явно вспоминая что-то неприятное. «И я редко когда соглашаюсь с этим напыщенным хлыщом, но сейчас полностью поддерживаю. Давайте в этот раз обойдемся без гончих». Второй кивнул, соглашаясь со своим спутником. «Неважно, что вы хотите или думаете, нам нужно выполнить задание быстро и чисто, а гончие помогут в этом. Обсуждение закончено». «Проклятье, опять будут неделю кошмары сниться», – пробормотал практик с четками и покрепче сжал посох. Лорд Лид считал себя одним из сильнейших практиков во всей империи. Он даже мог на равных сражаться с некоторыми мастерами этапа восхождения, но миссия по исследованию появившихся загадочных гробниц наследия, возложенная на него императором, показала ему, насколько он был наивен. Мало того, что не сумел ничего противопоставить самой обычной младшей, когда ее захлестнуло безумие, так еще и проиграл на глазах у собственных подчиненных. Момент, когда он оказался в зале с троном, показался лорду Лиду отличным шансом вернуть себе пошатнувшуюся уверенность. Предупреждение молодого человека, оказавшегося здесь раньше, он проигнорировал. Имея в запасе огромный опыт в пути совершенствования души, а также защитный артефакт династии Синг, дарованный им самим императором, лорд Лид не без основания считал себя практически неуязвимым в отношении атак души. Гордый протектор никогда бы не поверил, что даже такая гробница наследия, как эта, способна каким-то образом повлиять на него. Тем страшнее для него стало случившееся дальше, когда он подошел к трону на расстояние вытянутой руки. Лорд сам не понял, как вышло так, что через считанные мгновения он уже прикасается к трону, а еще через секунду все его возводимые с таким трудом и усердием барьеры в разуме разрушаются, словно карточный домик от порыва ураганного ветра. А вместе с этим на мелкие осколки разлетаются и остатки его гордости. В себя он пришел тогда, когда его с невероятной силой отшвырнуло прочь от разрушенного зеленого трона. Лорд Лид прекрасно помнил все, что происходило во время захвата его тела, и от этих воспоминаний он готов был провалиться сквозь землю. Ему помогли подняться, стоящая неподалеку Син Фен даже сказала несколько слов, хотя из-за поднявшегося ураганного ветра он не расслышал ее четко. А затем юный воин, парящий в вышине зала, обрушил мощную силу в основание разрушенного трона, уничтожая все, до чего мог дотянуться. Когда молодой человек создал колоссальный по своей силе удар, лорд без раздумий принял решение. Он сжег полностью без остатка собственное развитие, чтобы защитить всех людей, что стояли вокруг него. Это лишь малая цена за совершенную ошибку, и он был полностью готов принять ее в качестве наказания. Сонг пришел в себя спустя несколько часов после разрушения гробницы наследий. Он практически ничего не помнил с того момента, как оказался в неизвестном мире, и его обнаружил один из сильнейших экспертов. Впрочем, то, что сейчас он видел над головой привычные два солнца, лучше всего говорило в пользу того, что Сонг вернулся в свой мир. Теперь оставалось только понять, куда его забросило. Вокруг виднелся обычный для сельской местности пейзаж. Золотые пшеничные поля, несколько зданий с виду напоминающих амбар и вдалеке поднимающиеся на холмы рисовые поля. Подобную картину можно было наблюдать практически где угодно в империи. Пройдя немного дальше, Сонг обнаружил пыльную дорогу с двумя колеями, явно разбитыми проезжающими по ним груженными телегами. «Стоит взглянуть на мир с высоты птичьего полета», – отстраненно подумал парень и поднялся ввысь, осматривая окрестности. Как он и предполагал, поблизости на западе виднелись одноэтажные дома и высокие пагоды. Судя по всему, это небольшой сельский городок, где можно было бы узнать текущее местоположение и выяснить путь до города Огненного Древа, возле которого находилась гробница наследия. На то, чтобы добраться до городка, у Сонга ушло не больше 10 минут, благо теперь, когда парень умел летать, скорость его перемещения значительно возросла. Правда, все же, решив не привлекать к себе лишнего внимания, Сонг за километр до цели опустился на землю и оставшийся путь проделал пешком. Как и думал юноша, городок оказался хоть и обычным сельским поселением, но довольно развитым. На входе его встретили два настороженных стражника, тут же поинтересовавшихся его планами. Находясь на этапе шестого, возможно, седьмого владыки, они не могли увидеть развитие Сонга, отчего откровенно нервничали. Вероятнее всего, воины высоких этапов развития здесь были крайне редкими гостями. Впрочем, все вопросы решил значок павильона разрушенного неба, восстановленный Сонгом еще на Сакрифайсе. Поняв, что гостем города оказался представитель павильона империи, стражники заметно расслабились и, разговорившись, тут же рассказали Сонгу, что тот находится в окрестностях города Огненного Древа на границе с районом Золотого Листа. Уточнив местонахождение таверны и местной лавки товаров для путешественников, юноша поблагодарил словоохотливых стражников и направился вглубь городка, идя по главной его улице. Окружающие дома, хоть и казались миниатюрными, поражали своей опрятностью и чистотой, как и сами улицы. Все это сильно контрастировало на фоне тех же небольших городков района Божественного Дождя и Темной Звезды. Там никогда особо не следили за порядком, да и строить предпочитали все больше простые, но теплые лачуги. По всему выходило, что местные очень любили порядок и чистоту. Добравшись до пагоды в три этажа высотой, Сонг поднял голову, любуясь аккуратным сооружением на фоне невероятно глубокого синего неба. Вокруг пагоды оказался разбит яблоневый сад, а мимо протекал шустрый ручеек, русло которого выложено белой галькой. «Юноша, вы ко мне?» Послышался голос откуда-то слева. Сонг повернулся, увидев низенького мужчину в белой перепачканной рубашке. Засучив рукава, тот, скорее всего, был занят подкапыванием корней старой засохшей яблони и сейчас стоял, облокотившись о черенок лопаты, с интересом наблюдая за молодым человеком напротив. «Долгих лет старший, и я ищу таверну. Это здание – городская ратуша. Если обогнуть его, то аккурат выйдешь к таверне». Мужчина указал на пагоды, а затем сделал рукой круговое движение, объясняя, как лучше обойти ратушу. «Спасибо, старший». Сонг было повернулся, но его остановил голос мужчины. «Не часто к нам заходят такие сильные мастера. Если не секрет, скажи, откуда путь держишь?» Сонг внимательно присмотрелся к собеседнику. Тот казался самым обычным, но только лишь внешне. Как минимум, этап пикоформирования рисунка очень сильно для такого небольшого поселения. Откуда иду, сказать не могу, прошу прощения, старший, а направляюсь в город Огненного Древа, отозвался наконец он, решив, что в сказанном никакого секрета нет. «Понимаю», кивнул мужчина, «прости за эти вопросы, как глава города, я должен знать обо всех путниках, проходящих мимо, особенно таких сильных, как ты. Если нужны припасы, рекомендую заглянуть к Норе. Она у нас специализируется на путешественниках. Ее лавку ты найдешь по правую руку от таверны». «Спасибо», – поблагодарил мужчину Сонг и отправился в указанное место. Норой оказалась привлекательная девушка со странными для империи русыми волосами. Она с большой радостью встретила появление молодого человека, лишь только тот переступил порог лавки. Впрочем, почти сразу стала понятна причина такой приветливости. Нора чуть ли не из кожи лезла, лишь бы продемонстрировать практику высоких этапов свою полезность. «Вот лучшая карта, что у меня есть». Девушка положила перед Сонгом свернутый в несколько раз листок, развернула и наклонилась так, чтобы тот лучше смог рассмотреть все, что ему было интересно. «Здесь отмечены все самые крупные дороги, а здесь придорожные таверны, а вот так обозначены места обитания чудовищных зверей». «Да, спасибо». Юноша, стараясь не отвлекаться, взял карту из рук Норы. «Можно еще двухнедельный запас еды, палатку и спальный мешок». Спустя несколько минут, спрятав все вещи в карманном пространстве кольца, благо тех оставшихся крох духовных камней у него хватило хотя бы на такую мелочь, Сонг вышел, кое-как отвязавшись от девушки, что чуть ли не силой удерживала его в лавке, подсовывая все новый и новый товар с предложением выгодно купить. «Так, теперь в таверну». Парень направился к двухэтажному зданию с вывеской в виде двух пивных кружек. Следовало как можно быстрее узнать последние новости и сразу отправляться к гробнице наследий. Он и так уже потерял много времени. Кстати, о нем. Из-за сжатого потока в лабиринте он совершенно потерял возможность следить за тем, сколько у него заняло это путешествие. Для него прошло уже больше полугода, но сколько времени утекло на самом деле?